свое внимание на визитера. — Эй, Марти, что ты знаешь об ордене Сиона? Смуглое, с крупными чертами лицо стриженого приняло непроницаемое выражение, и неожиданно он издевательски оскалился. — Знаете, сэр, об ордене мне неизвестно ничего, но я знаю точно, что от жидов и нигеров нигде прохода не стало. — Марти, Марти! — одноглазый укоризненно покачал головой. — Вспомни-ка о том, сколько их в сенате, и заткни свою пасть. Имей в виду, что я ни о чем не спрашиваю зря. Он нажал кнопку внутренней связи, и голос его смягчился. — Зайдите, мисс Айрин. — Да, сэр. Через пару минут дверь отворилась, и вошла девица лет 25, одетая с безупречным вкусом. Шоколадный оттенок кожи и необыкновенно стройная фигура намекали на ее негритянское происхождение, и стриженный ухмыльнулся про себя. Без черножопых здесь не обошлось. — Спасибо, сэр. Красотка опустилась в предложенное кресло, и стало видно, что коленки у нее круглые, щиколотки тонкие, а ступни узкие. — Мисс Айрин, введите нас в курс дела. Одноглазый покосился на нее, а стриженному вдруг подумалось, что грудь у нее должна быть упругая и нежная, а соски стоячие и твердые, зажать бы их плоскогубцами и давить не спеша, вот бы было бы визгу. Тем временем рассказчица начала. Речь пошла о первом крестовом походе. Помимо графа Бульонского Годфруа, впоследствии короля Иерусалима, в нем приняли участие еще трое принцев-крестоносцев из главных королевских династий Европы — Капетингов, Плантагенетов и Габсбургов. Однако будущий повелитель святого города, будто бы зная наперед, что конклав выберет именно его, от всех своих земель на родине отказался и перед походом все свое имущество продал. После его смерти в 1100 году трон перешел не к кому-нибудь, а к его родному брату Бодуэну, хотя кругом было полно не менее достойных кандидатов. Как видно, имелось что-то в роду графов Бульонских, выделявшее их даже на фоне принцев королевской крови. Изложив все это приятным низким голосом, рассказчица облизала пухлые губы, и обладатель искусственного глаза опустил уголки рта. — Спасибо, мисс Айрин, вы свободны. И когда та вышла, кинул взгляд на стриженого. — Теперь ты знаешь про вершину айсберга. Послушай-ка о том, что покоится под водой. С этими словами он включил защиту, и воздух мелко завибрировал. — Так вот, этот Годфруа Бульонский после завоевания Иерусалима, а может быть и раньше, основал орден Сиона. И помимо чертовой уймы ценностей, найденных в покоренном городе, передал в распоряжение этой организации какой-то загадочный предмет, называемый по-разному то камнем, упавшим с неба, то глазом дракона, то изумрудом с нагрудника еврейского первосвященника. Существует поверье, что посвященным он дает необычайное могущество, позволяет общаться напрямую вот с этим. Усмехнувшись, одноглазый показал на потолок и, вытащив из сейфа папку, раскрыл ее. Честно говоря, Марти, мне глубоко плевать, чем занимается сионская община, но в свое время великими магистрами ее были Леонардо да Винчи, Роберт Бойл, Исаак Ньютон, Виктор Гюго и Клод Дебюсси. А это кое о чем говорит. Однако не будем отвлекаться. Итак, в начале 20 века доктор Жерар Анкос, известный более под именем Папиуса, вывез загадочный дар Годфруа Бульонского в Россию, передав его императору Николаю II, и после революции камень в числе прочих царских сокровищ затерялся. Последним его видел некий полковник Кобылянский, который помогал упаковывать ценности, вывезенные им впоследствии тайно из Тобольска. Рассказчик замолчал и, неспешно придвинувшись к холодильнику, собеседника проигнорировал, а себе нацедил стакан грейпфрутового сока. Однако интересно другое. Вместе с этим камнем в 18-м году исчезла так называемая царская